незаметно дни бегут за днями. Догорает времени свеча. Я в молитве вновь и вновь склоняюсь перед тем, кто за меня страдал. Я в молитве вновь и вновь склоняюсь перед тем, кто за меня страдал. Подхожу к престолу благодати, полагаю руку на уста. Ты помилуй и прости, Создатель, твой завет. Помилуй и прости, Создатель, твой завет порой я пред тобой хочу в благоговении совершать спасение свое, чтоб исполненный любви смирения на Христа похож я был во всем. Исполненный любви смирения, на Христа похож я был во всем. Особой милости прошу, милосердный всеблагой Создатель, не отринь, услышь мольбу мою, милосердный всеблагой. Мольбу.